горло. Символизирует нашу способность постоять за себя, попросить то, что мы хотим. Состояние горла отражает состояние наших взаимоотношений с людьми. Если у вас прекрасные отношения с близкими, то горло всегда будет здоровым. Горло – это тот участок организма, где сосредоточена наша творческая энергия. Через него проходит канал экспрессивности и творчества. С этой областью связано самовыражение человека. Кроме того, через горло мы начинаем такой процесс, как принятие и усвоение не только пищи, но и вещей, идей, людей. Поэтому, если мы чего-то не принимаем в своей жизни, это тут же отразится на нашем горле. Проблемы с горлом могут выражаться в виде воспаления, ангины, заикания, охриплости, затруднений глотания, заболеваний щитовидной железы. Больное горло, ангина, фарингит, ларингит. Если вы удерживаетесь от высказывания грубых слов, проглатываете, подавляете в себе свой гнев и другие эмоции или боитесь выразить вслух то, что думаете, то ваше горло тут же отреагирует на это воспалением. Болезнь в таком случае – это своего рода препятствие перед высказыванием запретного. Люди с больным горлом не могут выразить себя, свое отношение, постоять за себя, попросить то, что хотят. Они сами создают внутри себя разные препятствия, а потом страдают от этого. Один пациент, у которого были частые воспаления горла, заявил мне: «Хочу сказать, но не могу». «А почему не можете? Что вам мешает высказаться?» «Не знаю. Наверное, считаю неприличным выражать вслух то, что думаю. Если я начну высказывать все, что у меня на душе, то люди меня не так поймут». «Что значит «не так поймут»? Вы боитесь показать им истинное лицо?» «Ну да, вы правы», – отвечает пациент. Судя по его выражению лица, он никогда раньше так не думал и только что это осознал. «Хорошо, вспомните, как ребенок просит что-либо для себя. Как он заявляет о себе, слышат все соседи, и он не считает это плохим. Его разум пока свободен от разных условностей. Начните и вы выражать вслух все, что думаете. Поймите, каждый человек – уникальная личность, индивидуальность, и вы в том числе. Нет людей выше и ниже, хуже и лучше. Каждый занимает свое уникальное место во Вселенной. Ваше мнение также ценно, как и мнение любого другого человека, и постепенно, наблюдая за реакцией окружающих людей, найдите свое истинное лицо, приведите в соответствие внешнее и внутреннее. Я обнаружил, что есть другая важная причина – ощущение собственной неполноценности. Все комплексы неполноценности обязательно проходят через горло, так как человек при этом постоянно ругает себя, выражает недовольство собой, внешностью, действиями. И подсознательный разум вынужден вызвать болезнь, чтобы защитить нас от нас же самих. По этому же принципу подсознание действует и тогда, когда мы ругаем и критикуем других. Ком в горле. Сильный подсознательный страх мешает высказаться. Чувства и слова комом встают в горле. Это ощущение знакомо многим, кто испытывал сильный страх.